Глава вторая. Письмо. Весь день после разговора с завкафедрой я проходила сама не своя. Несколько раз пыталась сесть за учебу, но сосредоточиться не получалось. А ведь мэстер Альдер ясно дал понять, что за красивые глаза мне экзамены не зачтет. Но уже то, что я к ним вообще допущена, обнадеживало. Сдам как-нибудь. Мне лишь бы проходной балл набрать. Я же работать потом по специальности не собираюсь и в стипендиаты не рвусь. Спокойно дожить последний год в академии и забыть все, как страшный сон. Но сон мне сегодня не светил. Во всяком случае, спокойный. Под вечер в комнату постучала комендант общежития. Женщина крупная, суровая, вечно хмурая, смотрящая на студентов так, будто видела, как мы все тут казенное имущество портим. Ходили слухи, что она из боевых магов и как-то получила ранение, магию почти выжгла, вот и перестроили ее хоть куда-нибудь. С бытовыми заклинаниями она справлялась нормально, а большего здесь и не требовалось. Местрес Тилия оглядела меня, поджав губы, и практически сунула в руки конверт из жесткой желтой бумаги. Я только плечами пожала и вернулась за стол, где пыталась изучать премудрости зооцелительства, перевернула конверт и... Сердце ухнуло вниз. На конверте стояла крупная печать тайной стражи, подразделения, занимающегося расследованием самых тяжких преступлений. От одной мысли... Что им могло от меня понадобиться? Ладони вспотели, а внутри все сжалось. Дрожащими руками я вскрыла конверт, в котором нашелся достаточно лаконичный приказ прийти завтра в приемное отделение, иметь при себе удостоверяющие документы, включая печать мага, и быть готовой давать показания. Никак иначе данное послание не расшифровать, поскольку начиналось оно с фразы: Элизия Риар, завтра, 27 числа текущего месяца, надлежит явиться к 9 утра по адресу. Далее адрес, упоминание документов и показаний. В глазах потемнело, но я взяла себя в руки, допила чай в чашке, покрутила в руках пузатый заварочный чайник, поняв, что он пустой. Подумала заказать из местного кафетерии еще что-нибудь вкусное, но вряд ли чай и сладости смогут меня успокоить. Напротив, после первого шока мозг заработал на полную. Сердце возвращалось из пяток, захватив с собой обиду и злость. «Нет, я этого так не оставлю». «Сдавайте экзамены», — сказал он. «Продолжайте учиться». «Ну, мастер. Если вы считаете, что я буду молчать, глубоко заблуждаетесь. Да я такого расскажу, что вы меня весь семестр соблазняли, нарушая все писанные и неписанные законы вместе с преподавательской этикой». Только что я была близка к панике, но теперь внутри все кипело. И спокойно сидеть, дожидаясь завтрашнего дня, физически не могла. Время еще не позднее. Передвижение по территории Академии пока не ограничено, так что, недолго думая, я схватила письмо, накинула пальто. Ранняя весна, на улице прохладно. Вышла, игнорируя недовольный взгляд комендантши, и направилась прямо к преподавательскому корпусу. Большинство преподавателей, особенно семейные, жили за территорией Академии, да и многие одинокие предпочитали в свободное время отдыхать от студентов. Но мастер Альдер, на мое счастье и свое горе, жил в общежитии. Свободно проходить туда, разумеется, нельзя. Но если с черного хода, мимо прачечной и котельной, открыв универсальной отмычкой замок, да хранят мехов ушедшие и даруют им здоровье, долголетие и побольше новых идей. Дверь к руководителю я вскрывать не стала. Судя по тоненькой линии света из комнаты, мэстер был у себя. Значит, сам откроет. Я требовательно постучала. «Иду», — раздалось изнутри, замок щелкнул, раздался звук, похожий на скрежет задвижки. Надо же, добавил защелку в комнату. Предусмотрительный какой. «А, это вы?» «Мистер!» С порога начала я, поскольку меня прямо-таки распирало от желания высказаться. «Мне казалось, что мы с вами договорились, а вы?» «А я?» переспросил завкафедрой. «Издевается, что ли?» «А вы заявили на меня тайные стражи. Думаете, так просто от меня избавитесь? Или я не найду, что сказать?» Все больше заводилась я. Это утром я чувствовала себя преступницей, но сейчас отлично вошла в роль жертвы и выходить из нее не собиралась. «Говорить вам действительно стоило бы поменьше», не стал дослушивать мою пламенную речь преподаватель. «И избавиться от вас легко я уже и не надеюсь. А вот с тайной стражей, признаться, не совсем понял. С чего вы взяли, что я куда-то заявил о вашей выходке?» «С чего?» — взвилась я. «А вот с этого!» И протянула ему письмо. Чем дольше читал мэстер, тем выше ползли его брови. «Да...» Руководитель протянул мне бумагу назад. «Вижу, вы не отказываете себе в самых разных развлечениях. Мне еще, наверное, повезло, что так легко отделался». «Какие еще развлечения? Что вы несете? Я приличная девушка!» На этом мэстер красноречиво усмехнулся. «Я единственный раз с вами нарушила закон, и то из-за крайней необходимости». «Если вами заинтересовалась тайная стража, значит, я у вас не единственный». Прозвучало это, прямо скажем... «Леди?» Мэстер тяжело вздохнул. «Неужели вы всерьез думаете, что, заяви я обо всем, вам бы прислала письмо тайная стража? Из-за банального шантажа студенткой преподавателя? Или вы считаете себя столь важной персоной, что обычную стражу даже не рассматриваете?» В голосе мужчины чувствовалась издевка, но в чем-то он был прав. Тайная стража и обычными убийствами не занимается, только чем-то из ряда вон. «Значит, это не вы?» «Не я», — подтвердил мэстер. «А кто?» Я была настолько уверена, что это он, что теперь чувствовала себя совершенно выбитой из колеи. «Это у вас надо спросить, кто? И если других вопросов ко мне нет, я бы хотел продолжить работу. Вчера, знаете ли, многое не успел». Последнее с эдаким прозрачным намеком. «Зато выспались», — буркнула я и только потом поняла, что сказала. «Всего хорошего», — не выдержал мэстер и уже почти закрыл передо мной дверь. «Одну секунду, леди Риар», — остановил меня завкафедрой. «Вы уж постарайтесь, каков бы ни был исход дела, оповестить Академию. Надо же понимать, ждать ли вас на экзамены и включать ли в экзаменационные ведомости». «Непременно», — огрызнулась я и пошла обратно. К себе возвращалась с меньшей прытью. Из-за чего меня могли вызвать арнаутские волкодавы, так называли тайных стражей в народе, за их символ-нашивку? В голову не приходило. Я не совершила ничего такого, за что меня и обычные стражи могли привлечь. Не считая шантажа мэстера Альдера, конечно. А уж тайные... Теперь о возвращении за учебники и речи не шло. Я расхаживала по комнате, перебирая в голове события недавнего прошлого, но ничего дельного на ум не шло. У меня и среди знакомых только уважаемые люди. И в академии я старалась держаться только в кругу своих, не обращая внимания на всяких выскочек из народа. Решив, что придется второй день подряд пить снотворное успокоительное, я легла спать глубоко за полночь. Как-то все шло не так. Утром я встала пораньше, хоть после настойки голова была тяжелая, а самочувствие из-за недосыпа неважным. Мне предстояло просмотреть свой гардероб, чтобы выглядеть скромно, но с достоинством. Зачем бы меня не вызвали в отделении тайной стражи, следовало произвести правильное впечатление. А поскольку я предпочитала яркие и модные вещи, задача оказалась нетривиальной. Я долго перебирала гардероб, отметая одну вещь за другой. Вот темное платье, спереди все хорошо, но только спина открыта, и пиджак сюда не пойдет, а подходящей к нему накидки у меня нет. Голубая блузка, ничего так, но она летняя, не по сезону. Придя к выводу, что местный шкаф слишком мал и вещей у меня почти нет, я окончательно расстроилась. Вот дома у меня целая гардеробная комната, в два раза больше этой комнатушки в академии. Жаль, домой я заехать не успеваю. Надо было совсем затемно вставать. Академия магии находилась в пригороде. Сейчас бы к тайной страже успеть. Ехать пришлось в форме. Темно-синяя блузка и такая же юбка. На самом деле форма мне даже шла. Она отлично оттеняла светлые русые волосы и голубые глаза. Чуть-чуть подкрасилась, тронула блеском губы, подвела глаза, собрала в пучок волосы. Пойдет. Тайная стража располагалась в самом обычном, ничем не примечательном четырехэтажном здании, сливающемся с окружающими его доходными домами. Я даже у извозчика переспросила, туда ли он меня привез. «Туда, госпожа, все, как вы сказали». Мужчина нетерпеливо поглядывал на меня через плечо, ожидая, когда я, наконец, изволю выйти и отпущу его работать дальше. Спустившись на землю, я прошла через единственную дверь, старую и обшарпанную, и поняла, в чем подвох. Изнутри здание выглядело иначе. Дверь тяжелая, обитая железом. На окнах решетка едва ли не с мою руку толщиной. Вокруг магическая защита. Теперь верю, что здесь отделение тайной стражи. «Вам назначено?» — спросил суровый страж на проходной. «Да». Я без лишних слов протянул ему послание. «Второй этаж, четвертый кабинет справа», — вернул мне бумагу волкодав. Я глазами отыскала лестницу, поднялась на этаж выше и постучала в нужную дверь. «Открыто!» — раздалось изнутри. Я прошла внутрь. Кабинет как кабинет. Мужчина за столом тоже вполне обычный, чуть старше нашего завкафедры и не такой здоровый, как постовой на входе. Я бы даже сказала, щуплый, с тонкими и мелкими чертами лица, очень внимательным и цепким взглядом, которому он по мне, не стесняясь, прошелся. Стало не по себе. Кого другого я бы сразу одернула, чтобы не пялился. А с этим приходится терпеть. «Элизариар, да?» — небрежно спросил он. «Да, это я». Столь бесцеремонное обращение начинало злить. Меня еще ни в чем не обвиняют, да и не обвинят. Поэтому уточнила: «Леди Элизариар». «Садитесь, леди». В голосе стража послышалась насмешка. «Он вообще понимает, с кем говорит?» Я, поджав губы, присела и положила на колени небольшую сумочку. «На ваши документы я для порядка взгляну». Страж достал самопишущий артефакт, два камня к нему. Один должен держать он, другой я. Проверил мои документы, покрутил их по-всякому, поднес к глазам, разве что не обнюхал. Как есть волкодав. «Итак, леди, вы не против, если я запишу наш разговор?» Страж вернул мне документы и взял камень самописца. Я же дотрагиваться до камня не спешила. Сначала я бы хотела узнать, кто вы и о чем будет наш разговор. «Я подписывал письмо, которое вы получили, и наверняка прочли, раз приехали». Там точно стояла подпись с расшифровкой, но я не придала ей значения. «Капитан тайной стражи Кайнен Лес, к вашим услугам». Все-таки представился страж. «А наш разговор пойдет о вашей семье». «О моей семье? А что с ней? С родителями что-то случилось? Они живы?» Я сразу перебирала худшие варианты. «Живы», — подтвердил капитан. «Так вы будете отвечать на самописец?» Я схватила проклятый камень, понимая, что мне ничего нормально не скажут и не объяснят, пока я не соглашусь. «Замечательно. Леди Риар, ваши родители когда-нибудь обсуждали с вами свои дела? Говорили, чем именно они занимаются в целительской палате? Посвящали в тонкости работы?» «Нет, я не интересовалась. Поскольку способностей к целительству у меня особо не было, смысла вникать в их работу я не видела». «Возможно, вы находили в доме какие-то странные вещи, предметы, документы?» «Как именно я могла их найти? Я тут о родителях волнуюсь, а он со своими глупыми вопросами. Я не имею привычки копаться в чужих вещах». «Например, когда делали уборку», — предположил страж. «Я не делаю уборку. В доме достаточно слуг. Да и в академии можно доплачивать за услуги уборщицы». «Понятно». Мужчина, понимающе усмехнулся. «И все же, вы замечали какие-то странности? Может, слышали разговоры родителей о делах, работе, исследованиях, лекарствах?» «Капитан, я ни слова больше не скажу, пока вы не объясните мне, к чему все эти вопросы и что с моими родителями». «Могу я считать, что вы отказываетесь сотрудничать со следствием?» «Это следствие отказывается сотрудничать со мной?» Я положила артефакт и показательно скрестила руки на груди. «Я не видела и не слышала ничего подозрительного. Не понимаю, к чему все эти вопросы». «Вы что-нибудь слышали от родителей о драконьей чуме?» Страж опустил свой камень, но допрос не прекратил. «В детстве, конечно, как и всем, мне читали книги. Потом уже в школе я изучала историю. В академии тоже что-то о чуме изучали. Очень мало, кажется. Или я не сильно вдавалась в подробности. 300 лет прошло, если не больше. Какая может быть чума?» «Ваши родители обвиняются в пособничестве государственному изменнику, в работе над созданием новой драконьей чумы и экспериментах на людях, повлекших смерть подопытных». Я несколько секунд в упор смотрела на человека, который, кажется, решил надо мной поиздеваться, а потом вскочила со стула. «Вы вообще о чем? Все это не может быть про моих родителей. Тут точно какая-то ошибка». «Сядьте, леди Риар, и постарайтесь сохранять спокойствие», — приказным тоном сказал страж. «Абсолютно все, что я сказал, правда. И вина ваших родителей очевидна. Именно поэтому они арестованы. Им предъявлено несколько обвинений, очень тяжелых и серьезных. До суда они пробудут в тюрьме, а дальше как решит суд». Я села, вернее, упала на стул. Бред какой-то. Голова шла кругом. Перед глазами все плыло. Надо взять себя в руки, но подумать легче, чем сделать. Стражу я не верила, а здесь какая-то ошибка. Моих родителей подставили. Они очень успешные целители. Уверена, у них достаточно завистников. Или просто какое-то недоразумение. Посмотрев на меня, капитан Лес поднялся, налил стакан воды и подал мне. Отказываться я не стала. «Вы понимаете всю серьезность, леди?» Страж крутил карандаш, ожидая, пока я переварю новости и приду в себя. «Это ошибка», — озвучила я свою мысль. «Мои родители не могли...» «Могли или нет, решать не вам. От вас нужны ответы. Известно ли вам что-то об их работе?» «На самописец». Пальцы дрожали, когда я брала камень. Прохладный и гладкий, темно-бурого цвета, он постепенно нагревался в моей ладони. Я последние 4 года не жила дома. Голос тоже начал дрожать, и я постаралась придать ему уверенности. Когда приезжала домой, о работе с родителями почти не говорила. Могла спросить, как дела, и получить в ответ «хорошо». А раньше, до поступления в академию? Теперь страж крутил в руке камень, видимо, просто так. Спокойно сидеть не умел. Тогда я еще в школе училась, и со мной точно никто ничего не обсуждал. И все же в голове всплывали редкие образы и обрывки фраз. Нет, не о драконьей чуме, разумеется. Какие-то исследования, опыты, люди. Но мало ли к чему это было. Нет, не верю. Мои родители не преступники. И тем более не убийцы. В вашем доме произведен обыск. Мы нашли и изъяли записи, точно сделанные вашими родителями. На их рабочих местах также достаточно подтверждений, не просто их участия, а руководства проектом создания чумы. «Их заставили?» — проговорила я. «Наверняка шантажировали чем-то. Они не могли». В глазах стража мелькнула жалость. Он покачал головой и отложил камень-самописец. Я тоже хотела его отложить, но из рук, показавшихся деревянными, камень выпал, стукнулся о столешницу и покатился. Капитан ловко поймал его и вернул в специальное углубление в самописце. В небольшом ящике, из которого достал 2 страницы, с отпечатанными, как в типографии, буквами. «Ознакомьтесь и подпишите», — протянул он мне листы. Я глупо смотрела на бумаги, но буквы не хотели складываться в слова. Смысл ускользал, перед глазами все плыло. «Это какой-то бред». «Не буду», — приняла решение я. «Что бы там ни было, я ничего в этом всем не понимаю. Если дело серьезное, то могу только навредить. У нашей семьи есть поверенный». «Не уверен, что ваш поверенный продолжит работать с вашей семьей. Но государственного защитника обязательно предоставят. Значит, подписывать отказываетесь?» «Да». Страж невозмутимо сделал на обратных сторонах листков пометки и убрал в папку к другим документам. «Я должна поговорить с родителями», — слабым голосом произнесла я. «Это возможно, но только 1 раз до суда». «Хорошо». Мне было все равно, потому что просто жизненно необходимо с ними встретиться и во всем разобраться. Я не верю, что родители виноваты. Может, они в чем-то и замешаны, но по незнанию или под принуждением. Мне нужно спросить у них. Уверена, они смогут все объяснить. Дверь в кабинет открылась, и вошел очередной страж, высокий огненно-рыжий парень, весь в веснушках. На нем очень странно смотрелась черная форма с шевроном, скалящимся волкодавом на плече. «Саймон, это леди Элиза Риар. Проводи ее в комнату свиданий. Я отдам приказ, чтобы туда привели ее родителей». Капитан Лес взял в руки переговорный артефакт. «Всего хорошего, леди», — кивнул он мне на прощание. Я ничего не ответила. У меня не нашлось добрых пожеланий для этого человека.